Давайте поговорим о полуфраке. Что такое полуфрак? Я консультировалась у 4 экспертов моды, и никто из них не смог дать однозначный ответ. Все мы сошлись на том, что полуфрак, он же смокинг, это удлиненный жакет в комплекте с брюками, который можно дополнить жилетом. Мы также согласились по поводу неофициального названия — Ив, в честь его создателя Ива Сен-Лорана, который без сомнения освободил женщину, даровав ей право носить мужскую одежду. Все вспомнили об обязательной детали — атласном воротнике. Но некоторые считали, что и брюки должны быть со стрелками. И тут мнения экспертов в корне разошлись. Одни считают, что полуфрак надо носить с галстуком. Другие, что у брюк должен быть шелковый лампас. А третьи, что полуфрак должен быть черного цвета. Последний комментарий резко развернул дискуссию, превратив ее в форменный скандал. Давайте разберемся. Должен ли полуфрак быть черным? Вовсе нет. Он может быть любого цвета. Красным, цвета слоновой кости, белым. Спросите Бьянку Джаггер. Погуглите «Свадьба Бьянки и Мика Джаггер». Надо ли носить его без нижнего белья? Нет, считала Бетти Катру, легендарная муза Ива Сен-Лорана. Я не настолько дерзка, но уважаю женщин, которые на это отваживаются. Как описать ощущение, когда появляешься в полуфраке? О, это должна испытать каждая женщина. Как только облачаетесь в полуфрак и брюки, что-то меняется. Во-первых, вы можете совершенно свободно двигаться. А брюки-то брюки. В них можно без затруднений запрыгнуть на мотоцикл. А сам жакет. Он облекает тело в строгую форму и освобождает его. Вы смотритесь безупречно с любого ракурса. А потом вы надеваете туфли на экстремальном каблуке. И вот в таком виде вы входите в зал. Девушка, которая намерена сполна насладиться вечеринкой. Ведь вы, вполне возможно, прикатили сюда на мотоцикле. А поскольку остальные женщины в платьях, вы выделяетесь среди всех, при этом прекрасно вписываясь в толпу гостей. И в этот момент наивысшего восхищения вы замечаете, что ваш наряд не только притягивает взгляды мужчин, но и собирает комплименты женщин. Что делать, если не вы одна надели на вечеринку полуфрак? Помните, что, надев полуфрак, вы расписываетесь в обладании чувством юмора и самоиронией. Я считаю, надо подойти и поцеловать другую женщину в полуфраке прямо в губы. Целуйте долго и желательно под прицелом фотографов. Этот очень эффектный поступок может дать толчок забуксовавшей карьере. Спросите у Мадонны. Как выбрать полуфрак? Не ограничивайте себя. Конечно, вашим, как настоящей моднице, первым порывом будет пойти в бутик Сен-Лоран или поискать винтажную модель, и вы совершенно правы. Но лично я нашла свой полуфрак в другом магазине, и это костюм мечты. Он от Стеллы Маккартни. Я увидела его, когда ни о чем таком не помышляла. Все было при нем: двубортный жакет, изумительно скроенный с атласной отделкой, брюки со стрелками и манжетами. Но мое сердце покорила другая особенность фасона. Брюки были укороченные. Разумеется, белая блузка и черные ботинки тоже продавались. Я купила все. А нагрудный платок — это обязательно? Конечно. Теперь вы настоящий мужчина. Я имею в виду, что вы досконально изучили мужской дресс-код и не боитесь с ним играть. Но не стоит складывать платок вчетверо. Вы же и не на обложке журнала «Монсье». Вполне достаточно яркого шелкового цветка. Надо ли сгибаться под тяжестью украшений? Яркий акцент не помешает. В духе Катрин Денёв или Рианны. Много ли времени надо, чтобы облачиться в полуфрак? Сложное это дело. «Вы будете готовы через 7 минут», — сказала Лулу де ля Фалес. Клатч или руки в карманах? Руки в карманах — это не просто поза. В этом весь смысл ношения полуфрака, ведь возможность спрятать руки дает невероятную уверенность в себе. Ваша манера двигаться совершенно преображается, иное чувство равновесия, иная внутренняя энергия. А с клатчем этот особый лоск может несколько померкнуть. Это моя вечная беда. Не могу отказаться от этого аксессуара, служащего исключительно для украшения. Ведь в нем нет места решительно ни для чего. И если в левой руке у меня бокал шампанского, то правую я уже не могу протянуть никому, даже Марку Джейкобсу, который подошел поздороваться и теперь считает, что я плохо воспитана. Может ли француженка сказать американцу «сегодня я приду в смокинге»? О-ля-ля, не сомневайтесь, вы встретите взгляд полный ужаса. В Америке смокинг — это не одежда, а курение. Парень и так уже взволнован и возбужден тем фактом, что вы француженка, что даже не думаете прятать сигареты, ходите на пляж топлес и глотаете улиток в чесночном масле в любое время дня и ночи. Пожалейте его. Скажите, сегодня я приду в полуфраке, милый. Можно ли явиться в смокинге в ресторан для некурящих? Ха-ха-ха. Можно ли прийти в полуфраке на вечер со строгим дресс-кодом? Теперь, когда классические представления о высоком стиле практически потеряли смысл, спасибо организаторам мероприятий, идея строгого дресс-кода тихо скончалась. Особенно в беззаботном, шумном и высокомерном Париже, где мы нередко приходим на торжественный вечер в джинсах. Так что если вы хотите поразить всех шиком, одновременно оставаясь в рамках приличий, полуфрак — лучший выбор. Можно ли надеть полуфрак на деловую встречу? Бедняжка, вы действительно хотите разрушить магию этого наряда? Нет, не советую. Оставьте его на вечер. Можно ли надевать полуфрак больше одного раза? Полуфрак — ваш тайный агент. В нем вы красивы, но без налета нарочитости, в отличие от изысканного вечернего платья, которое окружающие запомнят лучше, чем вас. Вот его вы можете надеть лишь однажды, как бы оно вам ни нравилось, потому что все это заметят. Полуфрак — другое дело. Это наш верный друг. Поэтому вы можете надеть его еще раз, и никто не заметит. Положить в чемодан на случай непредвиденной вечеринки. Смешивать. Носить жакет и брюки по отдельности. Надевать под него самые разные вещи. Это кардинально меняет самоощущение. Надевать, когда все остальное, кажется, не сидит как надо. Например, если вы немного прибавили в весе. Один минус. В результате вы только его и носите. А в этом, друзья мои, и кроется опасность. Полуфрак — это ловушка. Он полностью вас завораживает и лишает здравого смысла. Попав в его сети, вы забываете про возможности, которые вам дарит прочая одежда. И если вы не остановитесь, то не будете из него вылезать. Вы прекратите носить платье. Вы забудете, каково это — хоть немного оголять тело. Вы станете предсказуемой — девушкой в черном полуфраке. Так что будьте очень осторожны.